По голосу слышу, ты сейчас именно в Вегасе. Сразу такие нотки характерные. У любого, даже если он провел в этом городе совсем немного времени, появляются интонации уставшего от жизни игрока. И именно это слышится тебе в моем голосе? В твоем голосе слышится усталость. Если ты уже в Вегасе, значит, пришлось ехать без остановки всю ночь. Сейчас ты наверняка совершенно разбитая. А ты за меня не волнуйся. Не могу не волноваться. Я лично заинтересован в том, чтобы у тебя все было благополучно. Я же рано или поздно увезу тебя с собой в Чикаго. Мне нужно, чтобы ты там кое с кем встретилась, поговорила, помогла мне вернуться к нормальной жизни. И это все, что тебе нужно, чтобы вернуться к нормальной жизни? Возможно. Похоже, говенная она была, твоя нормальная жизнь. У Джопы розовели щеки. Конечно, она была права. Жизнь и правда была дерьмовенькая. Брак распался, жил он в убогой квартирке под вонючей пиццерией, ночи напролет просиживал в барах и кабаках, играл. Похмелье и безденежье стали его постоянными спутниками. Единственное, где все было хорошо, это на работе. В одной упряжке с Сэмом они распутывали преступления и не жалели ни сил, ни времени, чтобы справедливость всегда торжествовала, а Лили Марсден лишила его этого счастья. «Хорошего в моей жизни и правда было мало», — сказал он. «Но ведь было же». Она промолчала. «Может, думает над тем, что я сказал? Может, даже сопереживает проклятие? Да какое это имеет значение? Вряд ли она настолько проникнется моими проблемами, чтобы сдаться. Надо найти способ загнать ее в ловушку». «Нам надо поговорить», — сказал он вслух. «Собраться втроем, я, ты и Сэл, и все без обиняков обсудить». «Ты говоришь о встрече? Так ведь ты притащишь с собой своих дружков, полицейских?» «Я так не сделаю, обещаю. Ты тут пару минут назад сказал, что моего слова тебе недостаточно, но при этом ты хочешь, чтобы я доверилась тебе». Джо усиленно прокручивал в голове разные варианты. Что же сделать, чтобы все получилось? Они приземлятся в Вегасе где-то через час с небольшим. Этого времени ей вполне хватит, чтобы снова смыться, если она вообще все еще там уйдет, в этот раз уйдет навсегда. «Предлагаю такой вариант», — сказал он. «Встречаемся в аэропорту Макарена». «Что?» «В аэропорту. Туда никто из нас не сможет пройти с оружием из-за досмотра». Джо аж затрясло от волнения, он был уверен, что на это она согласится. «Досмотр проходит только пассажиры с билетами», — сказала она. «Ну так купи билет. Мы приземлимся через час. Авиакомпания «Америка Уэст». Рейс номер 700. Потрать немного из того, что ты хотела отдать мне за Сэла. Купи билет куда угодно. Потом пройдешь досмотр и встретишь нас в зале прилета». «Ты так уверен, что я уже в Вегасе и доберусь до аэропорта за час?» Джо улыбнулся, потом взглянул на Сэла. Бедняга выглядел совсем скверно. «Искренне надеюсь, что все именно так, ведь это твой последний шанс встретиться с нашим общим другом Сэлом. Если тебя в аэропорту не окажется, я отвезу его прямиком в полицию. Я думаю, он сможет рассказать им немало интересного. Погоди, пока, Лили». Глава 38. Сэл Вентури не мог думать ни о чем, кроме своей жуткой ситуации. Самолет уже сел в Вегасе, и теперь тянулись бесконечные минуты ожидания, пока остальные пассажиры разберутся с ручной кладью и протиснутся к выходу. Ни у Сэла, ни у Джо никакого багажа не было. Они просто стояли в тесном проходе и ждали своей очереди. Райли, как бы невзначай, придерживал Сэла за локоть. Но сделай тот хоть одно неверное движение, и чертов бывший коп тут же надавит на болевую точку, так что Сэл станет приплясывать на месте, как заводная обезьянка. Но бедолага старался не обращать внимания на физические неудобства. На лапищу Джо, сжимающую его локоть, на синяки и саднищие царапины по всей лысине, на забинтованную руку и насквозь пропотевшую одежду. Сейчас нужно было сконцентрироваться на более важных вещах, понять, за что хвататься в первую очередь и как выбраться из этой ловушки. По-настоящему серьезных проблем было всего две. Первое — остаться в живых. вторая — не попасть в тюрьму. Сэл был в состоянии вынести все остальное, включая физическую боль. За последние два дня он не раз имел возможность в этом убедиться. Ему угрожали, его похищали, били, на его глазах застрелили человека, он участвовал в вооруженной погоне, ему удалось совершить побег с риском для жизни и ценой физических страданий, и только из-за дурацкого, фатального невезения он вновь оказался в тисках у Джо. Теперь, чтобы выбраться из этой мясорубки, ему придется изрядно попотеть и крепко подумать. Ясно одно. Никак нельзя выходить за пределы аэропорта, ни с Лили, ни с Джо. Если не удастся отцепиться от Джо, тот либо убьет его, либо сдаст полицейским. Лили прибьет его при первой же возможности. Если даже ему каким-то чудом удастся сбежать от них обоих, в городе его будет ждать встреча с братьями Вернонами, Лумисом и вездесущим Кеном Стелли. В любом случае, кто-то отправит его на тот свет».